Все готово к тебе, должно быть. А если да, то что тогда? Банана в экспресс, а в конце улетел. Мимо как и не похуй, там на самом деле.